Глава 13. Резко прижав машину к обочине, Ласка крикнула: «Из машины! Быстро!» Я вывалился и прижался к пассажирской двери со своей стороны. Миг, и возле меня, также прижавшись к машине, оказалась Ласка. Уже в костюме, который я видел на ее аватарке. Сильно захотелось приподнять голову и посмотреть влево вверх, на здание напротив. Не стал противиться этому желанию. Остановились мы возле лесопарка, а на другой стороне дороги стояли 16-этажные жилые здания. И в третьем от нас по счету, на крыше, ярко-алым пылал силуэт снайпера. Я небольшой специалист боевых действий в городских условиях. Но человек на крыше с несоразмерно большой винтовкой явно снайпер. Ласка дернулась, прижав меня в асфальт. Просвистела пуля. Пришло сообщение. Игрок Ласка приглашает вас в группу. Принять? Да, нет. Жму «да», как будто есть альтернатива. Все, я всех нашла. По нашей стороне двое в лесу, они твои. Остальные не твоя забота. Нырнув на секунду в машину, она бросила мне в руки пистолет и, не прекращая движения, рванула на другую сторону дороги, постепенно исчезая с видимого спектра. Я мог видеть лишь силуэт, да и то, потому что мы были в одной группе. Вот блин, что за дела? Я что, боевик, мать ее за ногу? Мне перестрелки на срочке уже осточертели. Долго заниматься нытьем мне не дали. Недалеко от меня, метрах в 100, загорелся красным силуэт, и тут же еще один рядом. Тренькнуло сообщение от Ласки. Первый выстрел по тебе не пройдет, закон системы. Либо осечка, либо заклинит. Визуальный эффект — ярко-красное свечение вокруг тела и резкое визуальное приближение. Следующий выстрел уже может быть твой. А раньше нельзя сказать было. Сообщение я читал, уже спрятавшись за ближайшей толстой осиной. Спереди был лесопарк с близко посаженными деревьями. Что за пистолет? Не знаю такого. Двойной предохранитель, причем второй на рукояти, зажимается при обхвате. Выскочило системное сообщение с описанием оружия. Не до этого мне сейчас. Я людей убивать не собираюсь. Я-то нет. А они, похоже, очень даже да. Пара пуль уже впились в ствол дерева, за которым я прятался. Как-то быстро. Я не готов, мне бы времени побольше. Время. Моего стандартного умения может не хватить. Быстрее. Вкладка умения, второй уровень, активация, еще системное сообщение пришло. Почему появились две иконки? А, блин, некогда размышлять. Жму правую и, почувствовав, как замедлилось время, вылетаю из-за дерева. Противники короткими перебежками передвигались к моему дереву, периодически стреляя. Вот только двигались они гораздо медленнее, чем при обычном замедлении. Отреагировали на меня через 2 секунды моего внутреннего времени. Через 2 секунды. Я за это время успел пробежать 20 метров по чуть изогнутой кривой в их сторону. Руки с зажатыми пистолетами начали медленно поворачиваться в мою сторону. Не успеваю. Рванул изо всех сил, ощущая, как рвутся мышцы ног от перегрузок. Мигнуло. На сотую долю секунды выключили свет, потом включили. Я вдруг осознал себя за спинами нападавших. Время? 5 секунд в запасе. Фигуры врагов будто застыли. Бью ближайшего рукояткой пистолета, все еще зажатой в руке, по голове, в последний момент уменьшив скорость удара. Второго отключил также. Долго смотрю, как два тела медленно оседают на землю. Все, кончилось ускорение. Проверяю пульс. Есть пульс, не убил. А зачем проверял? Я же вижу их полоски с уровнем жизни. Путь перестроения привычек долог и тернист. Снял с каждого ремень, связал. Что-то повторяюсь. А что делать? Тут либо пуля в голову, либо связывать. Проверил карманы, чисто. 2 пистолета на двоих, 6 магазинов тоже на двоих. И все. Пистолеты обычные, ПМы. Знаю такие, стрелял даже. Лица обычные, без примет, славянской внешности. Прически короткие. И все. Ласка где? Глянул на карту. В режиме группы я видел как ее местонахождение, так и значение уровня жизни. Она была на месте, где горел красный маркер — снайпер. Через мгновение красный маркер погас. Внимание, вы подверглись нападению со стороны игрока Ворон. Уровень 6. Игрок Ворон понижен на уровень. Режим боя отключен. Ваша группа победила. ПК-счетчик не включен. ПБ-счетчик не включен. Получено достижение. Убивец первого уровня. Описание. Вы сами или в составе группы первый раз понизили уровень игрока. Пусть этот поступок будет на вашей совести. Урон всем игрокам увеличен на 5%. До следующего уровня 9 понижений игроков. Получено забой. 4300 очков опыта. Прогресс уровня 19964 из 20 тысяч. Получено забой. 5 золотых монет, 4 серебряные монеты, 16 медных монет. Когда удалось унять дрожь в коленках и отдышаться, встал вопрос, даже дилемма. А хочется мне такого еще? Приз более чем весомый. Еще чуть-чуть и уровень повысится. Да и денежек перепало просто до неприличия много. Почти 300 тысяч наших родных отечественных. Но и дрожание коленок, и звук, входящий в дерево пули, я тоже хорошо прочувствовал. Вот и встали войной между собой жажда наживы и чувство самосохранения. Меня спасло от закипания мозгов появление ласки, уже в повседневной одежде. «Ну и кто тут у нас?» Осматривая неподвижные тела, спросила она. «Пустышки? Ты как? Боевое крещение прошел как-никак. С тебя поляна!» Ласка чуть отошла, достала телефон и быстрым ровным голосом что-то начала диктовать. После этого развернулась ко мне и объяснила ситуацию, что вообще произошло. Есть у нее старый друг, с которым не сложились отношения. И вот этот самый товарищ задумал месть из разряда «так не доставайся же ты никому». Кардинально захотел решить вопрос, наверное. Да не вышло. И сколько ему эта операция стоила, Ласка только предполагала. Предположения внушали количеством нулей. Одни наемники из Биров, которых уговорить еще надо на нестандартную цель, выходили по деньгам в очень круглую сумму. На мой вопрос, а зачем им в принципе надо было что-то объяснять, мне пояснили. А зачем тогда было их вообще нанимать? Ворон знал, что первый выстрел не пройдет. Он обязан был их предупредить. Иначе это потеря времени, которая в бою может стоить жизни и потери мобильности. Нас должны были остановить через 100 метров от того места, где мы остановились, и зажать с трех сторон. Эти двое в лесу служили фоном, отвлекающим от сил главной атаки, которой был снайпер и ворон. Но слава системе, у тебя интуиция перекачана, и нас не зажали. Если бы не это, то даже не знаю, как все получилось. «А почему первый выстрел не проходит?» — спросил я, о наиболее важном для меня в тот момент. «С огнестрелом вообще на Земле интересная история. В подземельях они не работают. Никакие. Наны исследовали этот вопрос и так ни к чему не пришли. Всегда разные результаты. Но и тут есть исключения. Есть классы, тесно связанные с огнестрельным оружием. Вот у них проблем не возникает. А в нашем случае это еще один плюс игроков. Бир не сможет убить игрока первым выстрелом. Такие правила игры. Слишком часто нас бы убивали биры, нанятые другими игроками. А так шансы примерно равны. Не совсем, конечно». Перевела она дух и продолжила. «По остальным вопросам потом. Сейчас подъедут следователи. На все вопросы отвечай только «да». Уяснил?» «Да». «Молодец, умный мальчик. Пошли к машине». И не спеша пошла в сторону автомобиля. А возле машины Ласки уже стали появляться первые патрульные машины. Минут через 15 собралась приличная компания. Кто-то лазил в лесу, медицинские службы грузили нападавших. Меня же терроризировал следователь. Ну а кто это мог быть, весь такой сосредоточенный и важный? «Белозерцев Олег Сергеевич?» «Да». «Расскажите, что произошло?» «Да». «Что «да»?» Следователь отвлекся от блокнота и с удивлением посмотрел на меня. Я самым честным взглядом смотрел на него и молчал. «Олег Сергеевич?» Уже слегка напрягшись, снова спросил он. «Да». «Вы что, издеваетесь?» «Если уж начал, то надо идти до конца». «Да». «Вы в курсе, что за воспрепятствование следствию вам может грозить статья?» «Да блин, где Ласка?» «Да». А вот теперь он разозлился. Лицо пошло красными пятнами, грудь заходила ходуном, рот открылся для крика, но не выдал его. Чтобы его успокоить, хватило хлопка по плечу и резко брошенной лаской фразы. «Остынь, Осипов. Он был со мной. Все, что надо, я тебе расскажу. А Олег Сергеевич потом подпишет. Ведь подпишешь же?» «Да». В роль китайского болванчика я вписался идеально. Они ушли в сторону большого фургона, а ко мне подошла высокая, немного полноватая, но строго в нужных местах, темноволосая женщина. Что-то в ней было не так. Но вот что. Контуры тела на миг как будто расплылись и снова собрались в одно целое. «Ты как, Олег?» — спросила она. «Нормально, Насть. Как тот Кощей над златом чахну. Все потрогать хочу, а оно виртуальное», — ответил я, убирая системное сообщение, оповещающее о поднятии навыка наблюдательность. «Сколько золота капнуло Кощей?» — хмыкнула Настя. 5 золотых. Ну и по мелочи там. Всегда так, когда игрок погибает?» — поинтересовался я. «Выпадение имеющейся наличности при смерти игрока — 25%. А с вещами это уж как повезет. Если наш товарищ умный, то кроме денег ничего не выпало». И, увидев мой удивленный и непонимающий взгляд, продолжила. «Любую вещь можно сделать невыпадающей. Вопрос только в цене. Причем на тот промежуток времени, который тебе удобней. Так что, собираясь в рейд дня на два, желательно все свои вещи, которые боишься потерять, надо делать невыпадающими. Сколько стоит 1 час такого бафа, определит система. Все строго индивидуально». Закончила просвещать меня Настя. «Быстро они. Хотя у них прямой доступ. Смотри, Олег», — сказала орка и показала на машину, остановившуюся метрах в 15 от нас. «Настю, ущипни меня. Ай, зачем так больно? И зачем мои нижние полушария?» В праведном гневе вопрошал я. «Сам попросил. Для тебя все что угодно, лишь бы в цене сошлись». Немного флегматично ответили мне. Данная просьба была бесплатна. А проверить, сплю ли я, было надо. Из подъехавшей машины синхронно вышли 3 в одинаковых костюмах и в одинаковых прямоугольных очках. Вот только клипс в ушах не было. 2 перешли дорогу и скрылись во дворах, а 3-й подошел ко мне. «Мистер Андерсон», — не удержавшись, произнес я, когда подошедший человек остановился возле меня и, сняв очки, набрал в грудь воздуха для начала разговора. В отличие от Насти, он даже не улыбнулся. «Игрок Колосс, мы рады приветствовать вас в системе. Я уполномочен провести с вами разъяснительную беседу по поводу конфликтов между игроками. Первое и единственное, что вам надо знать, это то, что при любом конфликте между игроками с исходом понижения вам необходимо незамедлительно оповещать нас. Всего наилучшего». Развернулся и потопал к своей машине, где его уже ждали напарники. Завелся мотор, и машина, развернувшись, игнорируя дорожную разметку, уехала. «Цепные псы системы», — прокомментировала мне Настя произошедшее событие. «И что они могут? И кто они вообще? Люди, в смысле, разумные?» «Что могут?» — переспросила она. «Да практически все. А разумные ли они? Тут ответ неоднозначный. Есть разумные, которые стали чистильщиками, а есть и ставленники системы. Эти совсем голый функционал. Роботы в оболочке». Договорить нам не дали. Подошла Ласка и попросила подписать пустой лист бумаги. «Нам не трудно. Подпишем». Подписанный лист отдали господину Осипову, и мы, сев в машину, уехали с места происшествия. «Куда мы сейчас?» — поинтересовался я. «Планы никто не менял. В хоспис едем. Кстати, тут побрякушки разные есть. С гордого мстителя выпали. Посмотри, если не нужны, то продадим», — кидая окно обмена, сказала Ласка. «Давай потом. Лениво что-то. Мандражирую немного. Остаточное скоро пройдет. Если не трудно, расскажи, что за история с вороном», — попросил я. «Не трудно. Но приятного там ничего нет. Слушай. 5 лет назад у молодого, подающего надежды будущего медалиста одной из школ вдруг переменились приоритеты. Как нетрудно догадаться, виной всему была монетка, которую он нашел в археологической экспедиции. Юное дарование мечтало стать археологом, и все лето пропадало на всевозможных раскопках. И вот после инициации его и нашла ласка. Рассказала, показала и отпустила на вольное хлеба. Но парню хотелось другого — любви и нежных чувств. Понять его можно. 17 лет. Играй гормон. Ласке такого было не надо, и со всей своей интеллигентностью она послала молодое дарование в долгий путь. Отвергнутый и озлобленный юный маг, а как оказалось, он стал магом льда, пошел в разнос. Разгульный образ жизни, наркотики и постоянные избиения молодых девушек. Система, конечно, вешала дебафы, но не понижала. Не доходил он до грани. Но однажды перешел. Изнасиловал и затем убил девушку. Совсем голова с катушек съехала. А система не прореагировала. Совсем никак. Бывает и такое, что она молчит. Некоторые ее поступки проясняются потом, а некоторые так и остаются тайной. Зато прореагировала ласка. Девушка оказалась дальней роднёй её знакомых. Нашла маленького засранца и переломала очень много костей, а под конец кастрировала. Вот тут я немного по-другому начал смотреть на сидящую рядом девушку. Уважение и страха прибавилось. Точнее, это была смесь из восхищения и чувства опасности. Ассасин всё-таки. Примилый такой. Полуэльф-отморозок. Мага спасли. Клан лекарей и не такое пришивали. Но полгода он в больнице провёл. И когда вышел, отправил лишь одно сообщение. «Я отомщу». Серьёзность его угроз ласка не приняла. Не жалко и тройке прыгать на неё. Да и лучшего убийцу магов, чем ассасин, ещё нужно поискать. И вот теперь он объявился. «И что теперь? Война?» — поинтересовался я. «Сейчас он пятый уровень. Завтра спустим до четвёртого. А потом посмотрим. Вариантов много». «А как ты его найдёшь? И прошлое тело где? Интересное должно быть ощущение стоять рядом со своей могилой». «Найду просто. Он не специалист. Это сразу было видно по построению атаки на нас. Откровенно слабенько. Я снайпера не убивала, просто метку кинула. И теперь вижу и слышу всё то же, что и он. Они должны встретиться». Поковырялась немного у снайпера в голове. А возрождение у игроков после первой смерти — сутки. Когда возродится, найду. И трупов от них, то есть от нас, не остаётся. Немножко пыли, быстро исчезающей под порывом ветра. А где происходит возрождение? Сам выбираешь. И как это делать? Куда поставишь, там и будет. Только тебе рано пока. Вот когда класс получишь и себя в кондицию приведёшь, тогда и ставить будешь. Косясь на мой живот, произнесла она. Продолжить беседу нам не дал звонок на мой сотовый. Со всей этой кутерьмой я забыл про его существование. «Здоров, Олега! Как дел-то? Не пишешь, не звонишь?» — вопрошал ботаник. «Привет, привет! Да пока вроде нормально дела идут. С переменным успехом, так сказать. Сам как? Дом там мне не разнес в приступе бурной радости?» «Обижаешь. Только вот дверь входную в баню я тебе новую поставлю. Старая как-то не очень. Не подходит она». Немного напустив в свой голос задумчивости, молвил Димка. «И чего ты с дверью сделал? Она же толстая, из тридцатки сделана». Не повелся я. «Да так, страсть как-то захватила, и дверь была открыта, и мы упали, а там... Да чё я перед тобой оправдываюсь-то? Сказал, поменяю, значит, поменяю. И это, стол ещё другой куплю, вот». Выдал мой вечно неспокойный друг. «Я вообще по делу звоню, даже по двум». «Ну давай, дровосек, излагай, что у тебя за дела». Хмыкая, поинтересовался я. «Во-первых, тут следователь тебя обыскался. Ты же симку другую поставил, когда поехал. А номер только у меня. Что ему сказать-то?» «И второе. Как там по поводу моей темы? Я про БП, если ты запамятовал». «Следователю скажи. Буду дня через 3-4, не раньше». «А по поводу твоего вопроса не забыл. Поинтересуюсь, как приеду, расскажу». Почти не соврал я. «Понял, жду. Давай не пропадай!» — попрощался друг. «А ведь забыл я про интересы друга. Как есть забыл». «Да и не мудрено. С такими событиями и не про то забудешь. Хотя поинтересоваться надо, самому интересно». «Марина, есть вопрос от друга, да и сам интересуюсь». Дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «А конца света не будет? Или там войны глобальной, или ещё чего? не в ближайшие 5 лет. Всякого рода предсказателей хватает, так что не бойся. Локальные конфликты будут, но масштаб не тот. Ты на форум зайди. Первое время очень занимательно. Разговор сам собой затих. Ласково что-то вслушивалось, я же решил разобраться в интерфейсе. За время боя системных сообщений много набежало. Активировано умение ускорения внутренних процессов. Уровень 2. Активное. Описание. На 20 секунд время для вас движется в 2 раза медленнее, либо на 10 секунд время для вас движется в 4 раза медленнее. Активация 10 единиц энергии. Поддержание 1 единица параметра энергии в секунду. Вот и объяснение, почему 2 иконки было, и нажал я на максимальное замедление. Не самый плохой выбор, куда можно было потратить очко исследований. А вот 3-й уровень умения был мне недоступен. Потыкав в его неактивную иконку, я добился лишь сообщения «Замените мозг». Шутники, блин. Что-то еще вроде было. Активировано умение «Рывок», уровень 1, активное. Прогресс 1 из 100. Описание. Мгновенный перенос на расстояние до 10 метров. Расстояние переноса настраивается мысленно. При наличии препятствия по пути переноса осуществляется остановка переноса перед препятствием. Перенос осуществляется без сохранения потенциальной и кинетической энергии. Активация 20 единиц энергии. Та-дам! Вот это мне повезло. С первого взгляда умение так себе. Аналогов должно быть куча, но не это главное. При переходе любая механическая энергия тела резалась под ноль. Это самый настоящий эвакуатор из любой передряги. Хоть с небоскреба падай, хоть с самолета. При выходе из переноса ты не разобьешься. Главное — успеть активировать умение до того, как приземлишься. Качать. Однозначно качать. Записал во внутренний блокнот и ужаснулся. Да тут напротив всех умений качать. Это когда мне успеть? События последних дней, как вращающийся с огромной скоростью калейдоскоп, мелькают. Узор видишь, а отдельные стекляшки уже нет. Остановились возле небольшого магазинчика. Это мы куда? Поинтересовался я. Еще один бонус от нас с Настей. Рано или поздно сам откроешь, но лучше, конечно, рано. Загадочно ответила мне Марина. Ничего не поняв, проследовал за ней. Зайдя внутрь, мы направились к стойке с лотерейными билетами. Выбрав понравившуюся ей лотерею, Марина попросила меня выбрать 1 из 10 билетов. Выбрал, не выиграл. К 9 оставшимся добавили еще один билет, и процедура выбора повторилась. На этот раз я выиграл целых 50 рублей при стоимости билета в 100. Но не это было главным. Внимание! Получена дополнительная характеристика персонажа — удача. Удача влияет на все действия персонажа. Текущее значение характеристики «удача» — 1. Вот это я понимаю. Описание так описание. Коротко и непонятно. Все, как я люблю. «Как качать, понятно?» Вопрос ласки вывел меня из размышлений. «Разберемся», — чуть отстраненно вымолвил я. «Ну-ну, поехали дальше». И мы поехали. Только опять не в хоспис. Небольшое 3-этажное здание банка «Аукционер и Кап» поражало своей невзрачностью. Вроде банк. Должна быть завлекаловка клиентов, а тут все наоборот. При подходе к банку я ощутил присутствие новых игроков. «Внимание! Вы находитесь в безопасной зоне. Аукцион приветствует вас, игрок-колосс». «Это и есть аукцион?» «Не вдохновляет». Мнение я поменял, когда зашел внутрь. Большой светлый зал, низкие столики и кожаные диваны красного цвета. Стойки с девушками ресепшена в конце зала, куда мы и направились. «Добрый день. Меня зовут Наталья. Чем могу помочь?» Белозубо улыбаясь, нас приветствовала довольно симпатичная девушка в белой блузке. «Нам в VIP-зону», — сказала Марина и протянула пластиковую карту банка «Аукционеры К». Быстро проведя по сканеру картой, Наташа бегло просмотрела данные на мониторе. Вновь улыбнулась и сказала: «Лифт номер 3. Всего вам доброго». Зайдя в лифт, Марина провела картой по сканеру, висевшему на одной из стенок, и лифт тронулся. Вниз. А не наверх, как я ожидал. Опускались мы недолго, минуты полторы, наверное. За открывшимися дверями лифта нас ждал недлинный коридор и еще одна стойка с девушкой. Такая же белая блузка и черная юбка. Только эта девушка явно была создана на свет не мамой с папой. Производная система, вот как мне хотелось называть их. Тех, кого она создала для своих нужд. Не знаю как, но их я научился различать. Они эмоционально пахли по-другому. Не так, как разумные. «Игрок-колосс. Ваша идентификационная карта аукциона», — ровным голосом сказала девушка, протягивая мне VIP-карту банка. Такая же, как все карты. Цифры, название банка, только где обычно пишут имя и фамилию, было «Колосс Earth 4816789». Что такое Земля, понятно, а вот что значат цифры. «Можете пройти в любую комнату». Девушка без имени указала в сторону бокового коридора. «Спасибо», — ответил я и поинтересовался. «Можно вопрос?» «Слушаю вас». «А у вас был секс?» Что меня дернуло задать именно этот вопрос? Хотел как-то помягче поинтересоваться эмоциональной сферой их жизни, а вылетело это. И вообще, со мной в последнее время что-то странное происходит. Нет, понятно, что странное в мою жизнь просто ворвалось, и теперь это неотъемлемая часть меня. Но я про другое. Эмоции. Не так что-то с ними. «А вы хам, Олег Сергеевич?» Улыбнувшись, отозвалась она. «Мы живые, не куклы. Вы это хотели узнать?» «Да, и извините, я в последнее время не сдержан», — повинился я. «Ничего страшного». Также белозубо улыбаясь, ответила она. Я склонил голову в поклоне и направился к первой попавшейся двери. Небольшое помещение, 3 на 3 метра, в центре стол цвета неба, кресло и все. Проинструктированный лаской подошел к столу и дотронулся до него пальцем. Стол просветлел и стал сенсорным дисплеем. Авторизация. «Мы рады приветствовать вас, игрок-колосс, в меню аукциона». Выскочило множество иконок, разделы «Продажа», «Покупка», «Форум». Я бы тут посидел где-то с недельку, но времени нет. Его пока нет. Потом после всех дел поковыряюсь. Я нажал на иконку завершения сеанса. «Внимание! Хотите установить мобильную версию аукциона? Да, нет?» «Да. Как же мне нравится мой аккаунт». «Внимание! В мобильной версии все функции, кроме просмотра и приема заказов, отключены». Ну вот, а я губу раскатал. Проблема с переносимым весом была бы решена. Выставил все на аукцион по заоблачной цене и ходи дальше без перегруза. Ладно, чего я прибедняюсь. И так все великолепно. К тому же была функция доставки. С заоблачными ценами, конечно, но это лучше, чем вариант, когда ее нет. Ситуации, они разные бывают. Вышел из комнаты, попрощался с девушкой и поднялся в центральный холл, где меня ждала Марина. «Я даже комментировать твои поступки не буду», — сказала Марина, заводя машину. Я тоже ехал молча. Меня полностью поглотил аукцион, вернее, его форум. Странная все-таки штука — местный форум. Флуда нет. Только информация, да и то общеизвестная. Как и рассказывала Ласка, гайдов никто не пишет. Но в продаже есть мануалы с описанием прохождения тех или иных локаций. Дорого. Мельком просмотрел другие темы. Прошвырнулся по веткам «Купи-продай». Есть товары, которые продают игроки, а есть те, которые продает система. Цены примерно одинаковые, но товары системы более разнообразны и уникальны. Засмотрелся на предложение и не заметил, как приехали. Мы заезжали во двор относительно небольшого здания. 4 этажа и в длину 40 метров. Уже был вечер, и в сумерках желтый цвет здания выглядел сероватым. Остановились на стоянке, и, не выходя из машины, Ласка спросила у меня. «Скажи, Олег, куда и зачем мы приехали?» «В хоспис на прокачку», — на автомате хотел ответить я, но задумался. Впервые, если честно, задумался над этим вопросом. Что такое хоспис? Это место, где все по мере своих сил пытаются... А что конкретно пытаются? Ну, наверное, либо облегчить боль, либо помочь примириться со смертью. И в такое место я приехал на тренировку моих способностей? Что-то мне резко стало плохо. Это я такая сволочь бесчувственная, что ли? Я не такой. А тогда как? Не лечить? Таким же лучше вроде от этого будет. Запутался я. Вижу, понял. Увидела или почувствовала мои метания ласка. Только с таким настроем и надо помогать. Не ради корысти, а просто потому, что надо. Вышла из машины и пошла в сторону здания. Зашли внутрь, где нас уже встречали. «Марина Владимировна, какой приятный сюрприз!» — поприветствовала нас полноватая женщина лет за 50. «Здравствуйте, Ольга Филипповна. Как вы? Как ваши подопечные?» Поздоровалась ласка. «Работаем, помогаем, все как всегда. Кто-то приходит, кто-то уходит. Такова жизнь», — с печалью в голосе произнесла она. «Вы к нам просто или по делу?» Кивок в мою сторону. «Я просто. С детишками пообщаться. А мой друг Олег Сергеевич по делу. Попробует помочь, чем сможет», — ответила ласка. «Приятно познакомиться, Олег Сергеевич. Ну, тогда подходите в общий зал. Детишки все там», — сказала и, развернувшись, ушла. «Я не понял, она в курсе, что ли?» — решил уточнить я. «Нет. Так, кое-что видела. Сюда многие ходят, а вопросов тут задавать не принято. Итак, нам на второй этаж. Там в коридоре сам выберешь, куда зайти. Никто тебе указывать не будет. Кому повезет, тому повезет. И не надейся на чудо. Ты слишком мал и неопытен, чтобы кого-то вылечить. Но если продлишь жизнь на месяц, это уже хорошо. Увеличение характеристик от еды еще минут 20 продержится, так что не затягивай». Мы поднялись на второй этаж, и ласка попросила меня расстегнуть верхние пуговицы на рубашке. После закрепила мне на грудь две серебристые пластинки размером примерно со спичечный коробок. Пластинки присосались к коже и не падали. На мой вопросительный взор лишь ответила: «На энергию посмотри. И вот тебе еще подарочек». И жестом фокусника надела мне на плечи плащ, состоящий из перьев и пуха. Но и на этом она не остановилась и протянула 4 одинаковых медных кольца. Используя новоприобретенный навык, посмотрел, что же мне дали. Плащ оказался с прибавкой к интуиции и подходил мне по ограничивающим параметрам. Кольца тоже несли в себе прибавку к интуиции. А вот пластины оказались своеобразным аккумулятором энергии, с емкостью в 20 единиц каждая. «Это все, что у нас есть из вещей, увеличивающих энергию», — сказала ласка и отступила на 2 шага назад. «Посмотрим, посмотрим. 170 единиц энергии. 30-ку на активацию и 28 секунд на лечение. Здорово. Ну, начнем». Встал посередине коридора и закрыл глаза. «Куда мне хочется?» «Странно, но я точно знаю, куда мне хочется. Во вторую палату слева прямо тянет. Туда и пойдем». В палате на кровати лежала девочка лет 8. Лысый череп, очень сильно истощенное тело и черно-синие круги под глазами. Она смотрела какой-то мультик, прижимая к груди тонкими ручками медвежонка. Увидев нас, поздоровалась. «Здравствуйте, тетя Марин». И улыбнулась. «Привет, Маш. Как ты?» — спросила ласка и нежно погладила ее по руке. «Уже скоро. Может, завтра». С какой-то даже не обреченностью, а тихой-тихой грустью произнесла девочка по имени Маша. Я вдруг услышал странный звук и с удивлением осознал, что это я скрежещу зубами. Руки сами собой сжались в кулаки, мышцы рук напряглись, и кто-то, спящий внутри меня, а точнее я сам, проснувшийся и отринувший все законы мира, в приступе ярости прошипел: «Не в мою вахту, костлявая! Не в мою вахту!» Ласка почувствовала мое настроение, резко повернулась и подошла ко мне. «Успокойся. От тебя ярость так и плещет. Цветы уже увидать стали. Просто помоги ей. Спасти ты ее не сможешь. Не в твоих силах». Тихо прошипела она мне на ухо. И уже разворачиваясь к девочке: «Смотри, Маша, кого я к тебе в гости привела. Это дядя Олег. Он врач и согласился тебя посмотреть». Странный он какой-то, весь в перьях. И даже ни тени надежды не промелькнуло в ее глазах. «А я не простой врач. Я врач-шаман», — сказал я, подходя к Маше и активируя видение жизни. Полоса была маленькая, и горела красным кончиком, а кайма была полностью черной. Надо разобраться, что за цвета такие. Тихим шепотом Ласка пояснила, что черный цвет каймы — это последний цвет перед смертью, и люди с таким цветом живут от силы дня два. Кивнул, что понял, и обратился к Маше. «Я сейчас буду тебя лечить, а ты закрой глазки и дыши ровно, хорошо?» Девочка без ответа закрыла глаза и стала ждать. «Я ждать не стал», — положил руки ей на грудь и активировал лечение. 10 секунд — полет нормальный. Чернота не уходит. Хотя бар жизни заполнился и стал зеленым. 20 секунд. Без изменений. Медленно тикали последние секунды лечения, и я вдруг осознал, что чернота начала уходить. Нет, цвет каймы не изменился. Но я как-то понял. Опять интуиция сработала, скорее всего. Еще я понял, что мне не хватит времени лечения для закрепления результата. Нескольких секунд, но не хватит. А для Маши эта недолеченность ударит откатом, что в ее случае означает немедленную смерть. Знала об этом Ласка или нет, будем потом разбираться. Сейчас нужно придумать, откуда взять энергию. Мысль только одна. В прошлый раз я преобразовывал энергию в запас сил. Сейчас надо сделать обратный переход. Мысленным усилием, резко с оттягом надавил на полоску запаса сил, выдавливая ее в энергию. Тяжело, но идет. Бум. Запаса сил осталась единичка. Ноги подогнулись, я упал на колени, но одну руку удержал на груди девочки. Да, я выиграл свои 2 секунды. Последним, перед тем, как провалиться в беспамятство, я увидел темно-серый цвет каймы параметра «Жизнь» над Марией. У меня получилось.